Часть 15. Скучный путь к могуществу. Для первого советника императора, великого князя Винчуня, долгая бессонная ночь и полная тревог утра стали настоящим испытанием. Повинуясь внутреннему чутью, он оставил в академии своего самого сильного и умелого помощника. Но вскоре следившие за другими гостями слуги выяснили, что также поступили и все другие влиятельные кланы. Князь решил обеспечить численный перевес и послал к своему шпиону подмогу. Ни одного надежного человека, а целый отряд поддержки из 8 сильнейших мастеров. В полночь в дворец прибыл срочный курьер от мастера Ван Эра и сообщил, что все его конкуренты также отправили крупные отряды боевых мастеров, что сводило шансы успеха первоначального плана к минимуму. Признание господина Алекса, что он обладает божественным оружием, никого не оставило равнодушным. Князь представлял его в виде особого артефакта, меча или сферы разрушения, который их постоянно запугивали послы Звездной Империи. Винчунь тут же загорелся непреодолимым желанием обладать божественной реликвией. Шансы завладеть сокровищем казались ему вполне реальными, если учитывать тот факт, что его владелец сам признался, что не обладает легендарным рангом. Господин Алекс сказал, что может опять стать легендарным буквально за считанные дни. И это заставило князя действовать предельно решительно. Раз чужак способен так быстро увеличить свою духовную силу, ждать, когда он станет совершенно непобедим, даже без своих божественных артефактов, было глупо и преступно. Нужно было попытаться заполучить бесценные реликвии и духовные сокровища при первой же возможности, в идеале этой же ночью. Поторопиться нужно было хотя бы потому, чтобы они не достались конкурентам. Кто достигнет успеха в похищении реликвий богов, станет следующим правителем империи Сун, а вскоре и всего континента. С ними можно будет избавиться и от самого чужака. Советник Винчунь дал своему сильнейшему слуге задание сделать все возможное, чтобы получить сокровище, но при этом категорически запретил вступать с ним в открытую схватку, опасаясь, что если его посланника пленят, сам советник и весь его род будет уничтожен. Но главы остальных влиятельных кланов столицы могут рискнуть и отдать приказ своим слугам убить героя. Победитель получит все. На этот случай князь передал сильнейшему слуге инструкции мешать действиям конкурентов. После смерти мастера Ло Линдуна и потери культивации мастером Ху Цзинтао, Ван Эр единственный в столице, кто обладал порогом фиолетовой пустоты, что все равно не гарантировало, что другие боевые мастера не нападут на него, если он успешно проникнет в комнату героя башни и выкрадет сокровище, но увеличивало шансы, что они побоятся действовать, имея в тылу такого сильного противника. Советник уже извелся от томительного ожидания. Он ходил по главному кабинету тайной службы из угла в угол в ожидании исхода решающей ночи. Он был готов даже смириться с гибелью сильнейшего слуги и всех его помощников, но только в том случае, если господин Алекс заодно убьет всех слуг его конкурентов. Винчунь не исключал возможность, что таким образом герой просто решил проверить глав кланов и окружение императора на вшивость. Даже если так, он все равно останется в выигрыше. Без своих сильнейших бойцов конкуренты потеряют возможность оказывать на него давление, и баланс сил сохранится. Я покинул сосуд души Линь Сюли в виде фантома и отправился осматривать окрестности, но никак не ожидал увидеть то, что обнаружил. Окружившие учебный корпус боевые мастера поголовно лишились чувств. Так и замерли в позах, в которых сидели на деревьях, а те, что в момент моего прошлого облета стояли в полный рост, сейчас лежали на земле, словно их скосила пулеметная очередь. Но при этом совершенно точно они были живы и даже не ранены. Я к системе с расспросами и услышал очередную неожиданность. Я, видите ли, дал задание не убивать, и она заменила охотников на медиков. Мои противники впали в беспробудный сон от лошадиной дозы успокоительного. Такой результат меня тоже вполне устраивал, но я его даже не рассматривал, так как не знал, что он у меня есть. Пришлось опять выспрашивать помощницу, что еще она от меня скрыла, и я получил шаблонный ответ, что моя функция, как управляющего звена, поставить конкретную задачу, а какие средства применить для ее лучшей реализации, она решит без меня, исходя из имеющихся ресурсов. Желая понять логику системы, я выспросил, почему этот вариант, по ее мнению, оптимальный, и оказалось, что запас антиматерии в охотниках после пятидневного красного протокола достиг критически низкой отметки. Они фактически разряжены, и взять новую порцию для пополнения боекомплекта боевого модуля неоткуда. Вот так. Это же касалось и средних палачей. Ментор Валарий все-таки достиг своей цели. Огромным количеством атакующих второй этаж целей он довел боекомплект всех моих помощников почти до нуля. По этой же причине категорично отказывавшая мне ранее система смягчила и сняла с патрулирования довольно крупную часть дронов. Они были разряжены и вернулись на сервис, а там пусто. Выходило, что моих четверых охотников всего по одному-два выстрела, и их боевой модуль станет вообще бесполезен. Надо было экономить, и система вышла из положения медикаментозными средствами, которых имелось в достатке. Пришлось признать, что система действительно внесла правки в мой план очень разумно и практично. Быстро вернувшись в духовное свое пространство, я застал Лин Сюли за очередной пакостью. Она не послушалась и начала раскручивать спираль. Я тут же прервал сеанс культивации. К сожалению, повторилось точно то же, что и в прошлый раз. Меня опять словно резали живьем. Я не стал себя мучить и сразу вернулся в духовное пространство, чтобы переждать пик плохого самочувствия и разобраться, что вообще происходит. Как я и думал, мой Дань-Тань распирала от избытка хлынувшей туда энергии Ян. Но обнаружилось и еще кое-что. Все избытки Инь Линь Сули также отправились ко мне. Они прямо в канале, ведущем в Дань-Тань, на ходу бурно перемешивались, превращаясь в Ци. Выбросы и рассеивание лишней энергии в тонких и не предназначенных для этого меридианах вызывали эту мучительную боль. Я постарался притянуть к сосуду души полученную Ци, одновременно вывести избытки Ян из Дань-Таня и сбросить их через ладони. Это удалось, но когда я вышел из духовного пространства, чувствовал себя очень мерзко. Я опять целиком взмок из-за активного движения Ян по телу. Даже на золотом ранге такие дикие объемы Ян вызывают пережигание меридианов. Опять придется заниматься восстановлением. Смотрю, а Сюли опять лыбится, наслаждаясь очередным затяжным экстазом. Сучка. Горячим потоком Ян я быстро вывел ее из блаженного состояния. Специально прижег ногу выше колена, чтобы запомнила на будущее, как меня не слушать. Сюли верещала, но я не отпускал, пока она не стала орать, что больше не будет. Я убедился, что она прекрасно осознавала, что сделала, просто не смогла сопротивляться соблазну. Неприятно? Больно? А это лишь десятая часть от того, что пережил я. Еще раз начнешь без спроса раскручивать спираль, забуду о том, что я тебе обещал. Ты перестанешь быть моей ученицей. Мне лживые вредители не нужны. Простите, учитель, я не знала, что вам было настолько больно. Что? Ты смеешь еще и врать? «Я не вру, учитель, я правда не знала!» Заморгав ресницами и напустив на глаза слезы, воскликнула девушка. Если подумать, когда я корежился на полу в прошлый раз, она все это время кайфовала. Могла и понять, что я не шучу, но я же предупредил. Сказал «нет», но она все равно нарушила мой запрет. Нет, я не погорячился. Она знала, что делала. Эгоистичная сучка. Все чаще убеждаюсь, если у человека тяжелая судьба, он на 100% заслужил. Проходит урок, и у Сюли, похоже, тот же случай. Тот, кто ее обижает, она боится и слушает, а когда к ней по-хорошему, она срет на голову. Я такое не потерплю. Решил, что буду с ней построже. Все, меня печальными рассказами и слезами больше не проймешь. Я буду судить только по поступкам. Хватит, уже наелся женских сказок. Они все бедные, несчастные, а как получат желаемое, ведут себя хуже некуда. Иди спать в свою комнату и закрой дверь, приказал я, поднимаясь на ноги. Учитель, можно я буду спать у вас в комнате? «Нет, я непонятно говорю. Взяла постель и пошла вон». «Да, учитель». Опустив плечи и опять превратившись в саму скромность, пробормотала Лин Сюли. «Вот так лучше. С ней надо точно так же, как с принцессой. Строго и без церемоний. А то чуть смягчился, поддался на слезы, почувствовал свою вину, и она тут же запустила в меня свои когти. Отправив Сюли прочь, я закрыл свою комнату на ключ и вышел к месту расположения ближайшего шпиона». Снял его с деревьев с помощью дрона-грузчика, проверил карманы, пальцы и шею. Все найденные пространственные кольца, оружие, метательные ножи и отравленные иглы отправил к себе в кольцо. Так поступил со всеми боевыми мастерами, включая возничих на конце каждой цепочки. Лишил противников всего ценного, разоружил, но они все равно представляли для меня серьезную опасность, когда очнутся. Пришлось опять обращаться к помощнице, чтобы узнать, когда это произойдет. Прошел час. В таком состоянии они пробудут еще около 5-6, в зависимости от индивидуальных качеств организма. Времени, чтобы определиться, что с ними делать, было еще много, и я решил проводить эксперименты не на себе, а на них. Для этого перетащил их всех с помощью дронов в джунгли за академией, сложил в рядок и пошло-поехало. В этот раз я внимательно наблюдал за изменением энергетического состояния, чего не мог делать, испытывая воздействие дрона-медика и дрона-преобразователя на самом себе. Результаты не заставили себя ждать. Лечение, кроме общего оздоровительного и восстановительного эффекта, резко, но непродолжительно повышало выработку ян у мужчин и инь у женщин. Передачи, уменьшения и увеличения уровня ци в теле выявлено не было. Мне повезло, что среди противников нашлось и две женщины. Им пришлось тяжелее всех, ведь потребовалось побыть лабораторными крысами больше остальных. Снятие чар обнуляло энергию ци в меридианах и колодце духа, но никак не влияло на сам сосуд души. Я отметил, что это неплохой метод сбивания магического каста и любой долго подготавливаемой боевой техники противника. Он только набрал ци в колодец, начинал готовить атаку, а я вжух и начинай заново. Чтобы проверить эту догадку в действии, пришлось выпустить немного ци в левую руку. Применение этой команды обнулило и мои собственные запасы ци в меридианах. Запомню. Благословение урона. Наоборот, наполняло колодец порцией ци, при этом воздействуя и на дань-тань, провоцируя поток ян. Бинго. Я нашел первый способ передачи ци от дрона к человеку, но ее порция при разовой активации была незначительной, и лишняя энергия ян при моем заполненном до отказа хранилище теперь вызывала дискомфорт. Плюс эта команда требовала участия дрона-преобразователя, который быстро разряжался. Оберег воды. Также передавал ци в колодец духа, но почему-то выдавал туда же примеси неактивной инь. Команда также создавала вокруг тела подопытных временный внешний кокон из энергии инь. Внутренний диалог подсказал мне, что это защитит меня от техник на основании взрывной ян. Не от всех, но от большинства низкоуровневых точно. Так как я никогда не использовал в Латоре оберег огня, я поинтересовался у системы, могу ли я получить такой же щит, но уже из энергии ян. И оказалось, что да. Без проблем. Лишь дайте название команде, хозяин. Блин, а сама сучка не догадается, что мне это нужно. Как же раздражало. Я решил не ходить вокруг да около и, раз просит конкретики, поставил системе задачу показать мне метод для быстрого и эффективного получения ци. Оказалось, что это тоже не проблема. Единственное ограничение – запасы энергии модулей дронов-преобразователей. Они могут меня снабдить порцией ци примерно в 50 тысяч единиц каждый, но после этого сразу отправиться на ближайший сервис, что в часе пути в одну сторону от этого места, где-то на севере в запретных землях. В общем, неплохо. У меня есть 4 преобразователя. Они могут направлять поток напрямую в сосуд. Колодец духа не требуется, а из-за малого объема ци и моего текущего ранга и закалки это быстрый процесс. Я стал раскручивать систему на альтернативные способы подзарядки ценных помощников, и оказалось, что она может передать часть энергии от дронов-грузчиков. У них общий принцип работы. По сути, грузчик – урезанная версия преобразователя, который использует лишь один принцип работы с энергией, а преобразователь сразу 4. В итоге помощница наконец вспомнила, что не только другие модули, но и обычные аборигены могут стать источником ци, но в определенных рамках. У них можно отобрать излишки ци сверх зафиксированной ступени закалки. Меня тут же осенило, что это сделает их безобидными, даже без потери высокого ранга. Любой боевой мастер и даос пути бессмертия, как мне ранее рассказывал Мошень, не опаснее обычного крестьянина, когда тратит все запасы духовной энергии на достижение новой ступени и не имеет запасов ци сверх нее. Если я опустошу межранговые излишки ци моих противников, мне больше не придется беспокоиться о нападении с их стороны. Идеально. И моих дронов заодно на месте перезарядят. Не откладывая, прямо в джунглях я занялся культивацией по схеме, когда два преобразователя накачивают ци меня, а два других в это время заправляются от врагов. Очнулся я примерно через 4 часа, когда система сообщила, что источник для перезаправки на месте истощился. Я глянул на померкнувшие, но не уменьшившиеся в размерах духовные ауры подопытных. Система не соврала. Она действительно спустила все их избытки ци, но в таком случае я должен быть сейчас как минимум уровня второй ступени орехалка. Запрыгнул в духовное пространство и разочарованно уставился на третью ступень духовных врат. Да уж, не особо эффективно, мои помощники откачивают энергию. Стольких людей опустошили, а мне досталась от силы 20-я часть. На это получил ответ от системы, что подзарядка от аборигенов относится к альтернативным, аварийным способам зарядки и низкий КПД этой функции обусловлен этим. Тем не менее, это хоть и не особо эффективно, но быстрее, чем при отправке на сервис. Дареному коню в зубы не смотрят. Третья ступень значит третья. Я отпустил нуждавшихся в подзарядке помощников на базу, а сам в голове соображал, что ничего не мешает им не отправиться туда, чтобы снизить время ожидания перезарядки до минимума. Это был неплохой вариант. Но до выполнения запланированных мной на утро дел я не мог приступить к его реализации. Я пообещал Лин Сюли защитить ее сестер, да и со старшим наставником хотелось обсудить альтернативные способы прокачки за счет алхимии. Я нагадил многим людям, надо исправлять свои бока. Но этот вопрос тоже мог немного подождать. Гораздо важнее было решить, что делать с нарушителями моего спокойствия. Я хотел их допросить, но контролировать 60 человек, когда они придут в себя, будет очень сложно. Пришлось просить систему провести повторную накачку на еще 6 часов, но не всех. Я решил не укладывать спать 4 самых сильных из разведчиков. Допрошу их, и если они честно и подробно ответят на все мои вопросы, так и быть, позволю уехать с телами спящих товарищей. Разумеется, если они слезно поклянутся, что ноги их здесь больше не будет. Ну и вещички их я тоже возвращать не собираюсь. Пусть скажут спасибо, что живы остались. Известный и уважаемый в империи сун-мастер Ду Джи Цянь, а сейчас жалкий, осунувшийся и выглядящий на 10 лет старше мужчина вообще без культивации, застыл в просящей, полусогнутой позе перед креслом главы академии, которое с надменным видом занял второй старейшина клана Ду Юншен. По двум сторонам от него с таким же выражением нескрываемого презрения на лицах сидели два других старейшины клана, двоюродные дяди Джи Цяня, которые только до поры прикидывались союзниками, а разобравшись в положении дел, тут же взбунтовались и низвергли слабого племянника с поста главы. «Второй старейшина, прошу, давайте не будем торопиться с принятием таких важных решений. Я же согласился, что вы займете пост главы и будете управлять делами Академии, пока я не верну свой ранг, но зачем вы сразу уволили старшего наставника Фу Цилиня и мастера Мо Гуаньло?» «Мастера? Ты продолжаешь его так называть, Джи Цянь? Хотя он, как и ты, теперь пустое место. Зачем нам держать этого, ставшего бесполезным человека на нашей шее?» «Но после того, как второй наставник Ю вчера решил покинуть Академию, у нас больше не осталось учителей. Как мы будем продолжать обучение?» «Нет, ну посмотрите на него!» – зло ухмыльнувшись, воскликнул старейшина. «Я закрою Академию, чтобы не нести убытки. Разве не очевидно, что после того, что ты тут устроил, она не может больше приносить прибыль? Я принял это непростое решение для сохранения и так резко оскудевших средств клана. Подумать только, ты продал с аукциона семейную коллекцию мечей только для того, чтобы расплатиться с учителями и вернуть ушедшим ученикам взнос за этот год. Я не мог присвоить деньги, переданные великим князем Го Муханем, если его наследник решил покинуть Академию. Тоже и с Жу Вазелином, Гуй Лошаном и Ся Сюном. Нам еще предстоит объясниться, почему мы загубили развитие этих подававших надежды воспитанников». «Вот именно, бывший глава. Все расходы по этим претензиям вы выплатите из личных средств. Продавайте столичную усадьбу вашего прадеда и возмещайте убытки». «Я один». «А кто? Вы посадили нас в тюрьму по обвинению в хищении средств от продажи пилюль, а затем самолично приняли решение о приглашении этого наглого чужака в нашу академию третьим наставником. Дали ему уничтожить зал наставников. Сейф со всеми сбережениями клана в Академии также находился там. Позволили ему лишить почти всех учеников культивации. Как глава, вы виновны во всех злодеяниях принятого вами наставника, вам и отвечать». «Но ученики...» «Какие ученики? Вчера еще до ужина нас покинули почти все новички, а после увольнения и ухода Фу Цилиня ушел пятый и четвертый класс. Все разъехались. Здесь остались лишь ученики вашего безумного чужака, единицы из второго и третьего класса. Вы предлагаете держать здесь 20 человек охраны и еще 15 прислуги, с учетом поваров и прачек, ради этих нескольких человек? Мы закрываем академию. Я уже объявил работникам и оставшимся ученикам. Потрудитесь найти деньги, чтобы рассчитаться с работниками». «Но те деньги, что были получены в столице, их едва хватило, чтобы расплатиться со всеми прибывшими сюда строителями». «Строителями?» «Да, племянник. Первый советник объявил, что строительство в академии не будет оплачиваться из казны. Они уже разъехались, некоторые еще вчера в обед. Нам пришлось заплатить за материалы, которые пошли на строительство лесов и распорных балок. Благо, ничего другого они возвести не успели». «Но ведь зал все равно рухнул после атаки Лориндуна». «Хватит, Джи Цянь. Возвращайся к своей жене и готовь усадьбу на продажу. Будет хорошо, если удастся откупиться за нанесенный учениками ущерб только деньгами. О потерянной репутации я промолчу». Бывший глава Ду сжал кулаки в бессильном гневе. Все пошло наперекосяк. Стоило господину Алексу заявиться в его академию. Это он довел его процветавший когда-то бизнес до полного краха. Это он виновен во всех бедах. Он должен ответить и заплатить. Собрав личные вещи, Ду Джи Цянь отправился в столицу, где собирался лично встретиться со всеми родителями учеников и указать на виновника. Он и сам лишился всего, поэтому ему должны были поверить. Что толку пытаться пинать пострадавшего, когда есть тот, кому они должны предъявлять претензии? Новость о том, что старший наставник уволен и даже глава Ду не является больше главой, стала для меня полной неожиданностью. Закончив допрос шпионов и отпустив их на все четыре стороны, я вернулся на территорию, чтобы найти наставника Ю, и тут мне сообщают, что ни он, ни все другие наставники в академии больше не работают. Более того, наставник Ю, а также его ученики Ли Ван Цай, Хун Мен и Лю Шан, надругавшиеся над Лин Сюли, благополучно свалили еще вчера после обеда. Почувствовали, что запахло жареным, и сбежали. А, как я был зол! Хотел узнать, где они живут и из каких семей, а второй старейшина спрятался куда-то, прикрываясь охраной и слугами, и ничего добиться от них я не смог. Решил, что это место для меня больше не представляет интереса, но уходить не договорившись, где мы пересечемся с учениками Шу Цинем и Мугеном, которых я вообще потерял из виду в последние два дня, я не мог. Вернулся в свой корпус на отшибе, сгрузил в добытое с одного из шпионов пространственное кольцо свою лабораторию и готовые антидоты. Сказал Сюли собираться и выходить к воротам, а сам прошелся по всем жилым ученическим корпусам. Учеников уже оповестили, что академия закрывается, и все претензии они могут предъявить бывшему главе Ду в столице. Они с растерянным видом вышли из комнат, обсуждая неожиданную и неприятную новость. В одном из корпусов я нашел Шу Циня и Мугена. Они вяло собирали свои вещи, обсуждая меня. Я, видите ли, закрылся с Линь Сюли в комнате, развлекаюсь, а к ним так ни разу и не пришел. Встретили меня поначалу очень прохладно и хмуро, не смотрели в глаза, скрывая свое разочарование, и я поспешил их успокоить, что я о них не забыл, просто проводил все необходимые эксперименты и, как они могут увидеть, достиг неплохого результата. «Учитель, я не могу поверить своим глазам, у вас уже третьи духовные врата!» Наконец, обратив внимание на мою духовную ауру, пораженно воскликнул Шу Цинь. Муген несколько раз протер глаза, но так ничего и не сказал. Я же постарался их убедить, что если они хотят вернуться домой молодыми мастерами уже через месяц, то им лучше отправиться со мной, а не к своим семьям. Мое предложение их очень сильно взбодрило. И, как оказалось, его услышали не только они, но и одна девушка, которая тоже поспешила высунуться в коридор из своей комнаты и спросила, можно ли ей тоже отправиться вместе с творящим настоящие чудеса третьим наставником. Я засомневался, стоит ли обременять себя еще одним учеником, о котором придется заботиться в пути. Присмотрелся, а она копия Линь Сюли, всего три нижних канала, открыто только два, второй сужен и недоразвит, но не забит, аура на уровне третьей ступени меди, очередная жертва приема пилюль без колодца духа. А не о ней ли говорил глава Ду, когда указывал, что есть и четвертый кандидат на вылет? Решил это выяснить сразу на месте. Так и есть. У ее семьи был крупный торговый бизнес в столице, но отца и старшего брата неожиданно убили неизвестные, когда они возвращались домой. Убили прямо у ворот их дома. Жуткая история. После этого случая возник непонятный ростовщик с бандой головорезов, заявивший, что глава семьи взял у него крупную сумму в долг. Тыкал в лицо какие-то расписки с оттиском их семейной печати. Наглый незнакомец утверждал, что дал крупную сумму на развитие бизнеса, но якобы ее отец Чэнь Фу отказывался возвращать. После чего матери пришлось продать их дом и передать ростовщику все торговые лавки семьи. Чэнь Сяоми и ее мать резко настигли серьезные финансовые трудности. Вскоре заявился еще один незнакомец и стал утверждать, что ее отец взял в долг и у него, и еще у нескольких уважаемых и известных торговцев сроком на 15 лет. Мать всеми правдами и неправдами отправила дочь в Академию Мастера Ду, использовав связи в павильоне алхимиков, где ее троюродная сестра была уважаемым алхимиком второго ранга. Она прятала дочку от людей, пожелавших стребовать долг в виде ее дочери. Ее буквально хотели сделать рабыней за семейные долги, поэтому она ютилась при Академии и даже не уезжала на каникулы. Разумеется, мать послала ее сюда не для того, чтобы сделать из нее боевого мастера, а чтобы она нашла себе друзей и связи, которые помогут ей выпутаться из сложившейся ситуации. Чэн Сяоми даже за второй год обучения еще не заплатила, кормя главу Ду обещаниями, что вот-вот мать пришлет курьера и она все оплатит, но похоже, что у ее матери возникли новые трудности, да такие, что ее дальняя родственница в павильоне алхимиков уже не в силах помочь. Еще одна бездомная бесприданница, которой некуда возвращаться. Девушка выглядела очень обеспокоенной. Она надеялась продержаться в академии до конца учебного года, но глава Ду уехал, а второй старейшина Ду, который теперь здесь всем заправляет, уволил всех наставников и слуг, не позволяя ей продолжить обучение. Прикинув в уме, что для экспериментов мне может потребоваться еще один помощник женского пола, кроме Сюли, я согласился помочь еще одной девушке с местом проживания и питанием в ближайший месяц, но не собирался тянуть ее дольше. Поднятие ее ранга тоже не считал своей задачей. «Помогу убогой. У меня младшие сестры Сюли, когда их заберу из логова насильника, на шее повиснут. Уже 6 человек со мной паровозом. Как бы не надорваться. Не люблю ни о ком заботиться, но данное обещание, пусть их и дал старик Яо во мне, нужно держать. Помогу ученикам, помогу Линь Сюли, и все это надо успеть совместить с отражением ожидаемого вторжения ментора Валария. Еще Сун Ся. Все никак не могу решить, стоит ли ее воскрешать или это лишнее, но уже дал обещание и заодно надо проверить, доступно ли это мне теперь или нет. Пока план простой. Качаюсь всеми возможными способами, параллельно прокачиваю Сюли у учеников и как наберу сил, рвану в Латор с телом Сун Ся. Там встречусь с Сильвией, если не изменяет память, у меня 40 дней в запасе. Миранда озвучивала такой крайний срок для воскрешения. Время пока есть, но непонятно, как обстановка сложится дальше». Собрав четырех попутчиков за воротами, я воспользовался последней отъезжающей от Академии платформой для перевозки строительного леса, чтобы отправиться вместе с ними в столицу. Ехать на платформе не так удобно, как в пассажирской повозке или карете, но у нее большие и мощные колеса, поэтому тряска почти не ощущалась. К столице я прибыл еще до обеда, а так как транспорт был не мой, удалось проникнуть за ворота без ожидания в длинной очереди. Стража в основном стригла и задерживала транспорт, мы прошли за стену без какого-либо осмотра. Было забавно опять почувствовать себя простым, безызвестным странником. Широкополая шляпа секты убийц-отравителей, закрывающая мое лицо, и старый потертый походный плащ, скрывающий дорогую одежду, вернули меня в статус простого путешествующего боевого мастера. Слабые ученики в группе сопровождения, поношенная одежда и куль с вещами Сюли, которые она несла перед собой, как огромный надувной шар, дополняли картину кучки дикарей, спустившихся с гор. У меня возникла идея поселить учеников на месяц в Имперскую Академию, вроде и в центре столицы, но закрытой от всех территория. Здесь им не будут угрожать незнакомцы. Есть уединенные залы для медитативной культивации, где я смогу скрытно использовать свои дроны-преобразователи для прокачки учеников. Но мои задумки сделать все тайно и по-тихому не суждено было сбыться. И 5 минут не прошло, как я встретил на главной улице одного из отпущенных мной шпионов. У него глаз наметан, и он узнал меня даже скрывающимся за шляпой. «Господин Алекс, я могу вам чем-нибудь помочь в благодарность, что сохранили мне жизнь?» — спросил он шепотом, приблизившись к уху. Так близко, чтобы никто из моих спутников этого не услышал. «Да, господин Ванер», — любезностью на любезность ответил я. «Надеюсь, вы передали все, что я просил?» «Да, я все сделал, как обещал», — напряженно глотнув, подтвердил мужчина. «Хорошо, тогда забудьте, что видели меня в городе. Я не хочу, чтобы о моем появлении узнали люди, которые от меня сюда сбежали». «Не смею вас больше задерживать», — шепнул мужчина и быстро скрылся в переулке. «Кто это был, учитель?» — спросила Линь Сюли, тяжелый куль с вещами из рук которой я не забирал и не прятал в кольце принципиально. «Нельзя так любить всякое тряпье. А если любишь кататься, люби и саночки возить». Проводив спину мастера Ван Эра взглядом, я повел своих учеников в южный квартал, где много гостиниц для приезжих. «Денек, пока я не договорюсь в академии, мы поживем так, тем более, что мне нужно первым делом вытащить сестер Сюли». Выбранная гостиница находилась недалеко от особняка ее семьи. Едва разместив учеников, я направился с Сюли к воротам усадьбы ее клана. Девушка продолжала нести куль вещей в своих руках, хотя вполне могла оставить его в гостинице. «Зачем тащишь с собой все эти вещи?» – удивился я. «Они не мои, а новой молодой госпожи Линь. Я должна их вернуть», – пояснила девушка. «Получается, я зря ее обвинял. Она не тряпичница, а нищая, у которой даже своей одежды нет. И чему удивляться, если в свои 15 она уже сирота. Мой визит в усадьбу клана Линь не задался с самого начала. Довольно сильная охрана для обычных привратников из 2 боевых мастеров со 2 духовными вратами преградила мне путь, предупредив, что хозяина нет дома, а если бы и был, то он не принимает посторонних». «Ну-ну», — подумал я. «Видимо, Линь Гун уже ожидал моего прибытия после того, как Ли Ван Цай сбежал и немного подстраховался. Если такая неслабая охрана встречает уже на внешних воротах, то что же там может ждать внутри?» Я не стал заморачиваться и для экономии антиматерии приказал системе ненадолго усыпить и эту парочку. Решил порадовать Линь Сюли ростом личной духовной силы и, схватив мужчин за шиворот, оттащил их в тихую подворотню. Теперь каждый боевой мастер в поместье Линь, который прислуживает подонку, будет жертвовать часть своей ци моей ученицы. Усадив ее в тенек, я активировал пару дронов-преобразователей, чтобы наполнить ее сосуд души порцией ци. Когда они разрядились, послал их заряжаться от спящих красавцев. Удалось так повторить всего пару раз. Ребятки не имели больших запасов ци сверх своей ступени, зато Линь Сюли подняла 5-ю ступень закалки и оказалась на полпути к 1-й ступени проницательности. Как быстро все идет. Так гляди за недельку и достигну с учениками обещанного прогресса. В этот раз я не дал системе увести дронов на сервис, когда их энергия закончилась. Они были мне нужны, чтобы изъять излишки ци у другой наемной охраны, если она имеется. Ничего личного, только бизнес.